А он лежал среди ягнят, не на шелках лежал, на сене. Впервые тряпочный наряд, впервые дрожь в нежнейшем теле, впервые полной грудью вдох смешались запахи в едино. Трава, сырые доски, мох, воск от свечей, навоз, овчина и молоко. Младенца крик в ту ночь пронзал с собою вечность. Сын Божий к матери приник, приобретая человечность. В своей беспомощной плоти себя, приближивший к творенью, он мир увидел изнутри, но в то же время стал мишенью. Вся тьма в движении пришла, когда в сарае том убогом любовь на землю снизошла, сбывалось сказанное Богом. Ликуй, трубили небеса, но мать с тревогой душевной могла ли понять, кому в глаза она тогда смотрела первой? Осознавала ли до конца, кого дыханием согревала, что сына самого Творца руками к сердцу прижимала? Была ли вера и покой, как та уставшая с дороги, стучась в гостинице, сквозь боль ждала от Господа подмоги? Могла ли знать в той суете и в неустройстве этой ночи, что Бог в присущей простоте на яслях взгляд свой средоточит? О, чудный вечер Рождества! Такой, не по-земному странный, родился царь без торжества. Пришел Спаситель долгожданный, не на коне и не с мечом, на властелина не похожий. Таким естественным путем явился людям Агнец Божий. Никто предположить не мог, что тот, кто был обещан свыше, омоет столько грязных ног, пойдет к отверженным на днище, что он простит блудниц, воров, обнимет даже прокаженных. И много непонятных слов он скажет толпам удивленных, что он решит место Творца и драгоценного убранства избрать иголки от венца и нищету вместо богатства, что он, смирившись до крови, для каждого найдет ответы, и на запястья свои он примет гвозди, не браслеты. Ну а тогда ручонки те сжимали хрупкую солому, и, засыпая в темноте, он привыкал к пути земному. Все впереди, и боль, и смех, Он в нашей обуви пройдется, но победит собою грех и в души светом изольется. Недолго будет жить среди нас, но что задумал, все успеет. Он нас поймет, он даст нам шанс, он ход истории изменит. Отныне будет мир другим, и вера наша не напрасна. Кто твердо следует за ним, над ними смерть уже не властна. Слава Богу!